Глава 22. Кто бы ни поджидал на берегу, он, точнее они, явно знали свое дело. Один светил фонарем в лицо, безошибочно определив меня как заметно более опасного. Второй стоял чуть в стороне, шагов на 5-7 левее, целясь из винтовки. Вероятнее всего, был еще как минимум третий, который еще не подавал голоса, не лязгал затвором и вообще никак себя не проявлял. Но вполне возможно, сейчас стоял даже не впереди, по соседству с остальными, а где-нибудь со стороны воды, взяв на мушку мой силуэт. Темнота вокруг скрывала всех одинаково, а мы уж имели достаточно, чтобы устроить такую вот импровизированную засаду. Интересно, солдаты заметят вспышку магии через реку? Впрочем, невесть откуда взявшиеся парни с фонарем пока еще не принялись стрелять, говорили на французском и, судя по всему, сами не слишком-то любили гостей из столицы Рейха. Мадам Марсо говорила о чем-то вроде местного подполья, и я сам был бы не против связаться с теми, кто знает тайные тропы через границу. Только не таким вот нелепым образом. Даже если парни с винтовками не жалуют власти Рейха, это едва ли помешает одному из них всадить мне пули в лоб или между лопаток, или хотя бы попытаться. «Доброй ночи, господа!» Я осторожно поднял руки вверх. «Мы можем обойтись без стрельбы, так ведь?» «Уверяю, в этом нет никакой нужды». «Прекрати болтать и не вздумай шевелиться, пока я не позволю», — проворчал старший. «Кто вы такие и что за стрельба в Реттеле?» «Мы те, кого ищут немцы из Абвера, месье, ваш друг не ошибся». Я решил, что правда куда скорее окажется нам на руку, чем очередное вранье, пусть даже весьма убедительное. «За нами гнались, и мне пришлось стрелять. Мадам Марсо из отеля говорила, что в этих местах не...» «Заткнись!» Старший, судя по голосу, повернулся к парню с фонарем. «Обыщи его, Жан-Поль, и отбери оружие, но будь осторожен. Если хотя бы половина слухов про эту парочку правда, молодчик свернет тебе шею голыми руками, а я не собираюсь объяснять твоей матери». «Да ладно тебе, Жерар, меня не так уж и просто прибить», — весело отозвался тот, кого назвали Жан-Полем, и шагнул ко мне. «Прости, дружище, ничего личного. И будь любезен, не заставляй нашего отважного предводителя переживать, а то он, чего доброго, ненароком пристрелит нас обоих». Жерар шутку явно не оценил, однако из темноты откуда-то слева раздался едва слышный смешок. «Значит, я не ошибся. Таинственных незнакомцев, поджидавших нас в засаде на берегу, действительно было трое. И один из них сейчас задорно шарил по моим карманам, выискивая все нежелательное. Впрочем, стоило отдать ему должное. Жан-Поль забрал только люгер с запасным магазином, но не тронул ни документы, ни отобранную полицейского купюры, ни перстень Павла. Во время обыска луч фонарика гулял из стороны в сторону и больше не слепил глаза, так что я, наконец, мог хоть как-то разглядеть наших пленителей. Трое, может быть, еще больше. Но остальные в таком случае до сих пор сидели по кустам. Хмурый здоровяк с хриплым голосом по имени Жерар, все еще настороженно державший меня на прицеле. Жизнерадостный и смешливый Жан-Поль, совсем юный мой ровесник, или вообще на год или даже два моложе. Невысокий, зато подвижный и, похоже, довольно крепкий, несмотря на худобу. И третий, долговязый детина, до сих пор не проронивший ни слова. Он не только сжимал в руках винтовку, но и носил перетянутую портупеей форму. То ли бежевую, то ли светло-зеленую, совсем не похожую на немецкую. Наверное, один из местных жандармов. Или егерь, а то и вовсе отставной вояка на услужении кого-нибудь из лотаринской знати. Он почти не двигался, держал оружие стволом вниз и не спешил хоть как-то поучаствовать в беседе. Хотя что-то мне подсказывало. Если мы не поладим, проблем от него будет, пожалуй, даже больше, чем от мордоворота Жерара. Пользоваться магией я не собирался. А вот попытаться свалить всех троих, да еще и не наделав шума... Нет, точно не сейчас, когда парни на взводе. Может, чуть позже. Или в случае возникновения серьезной необходимости. «Почему немцы вас ищут?» Снова заговорил Жерар. «И откуда вы здесь взялись?» «Приехали с севера, из Триера. Мне сказали, в Ретеле я смогу отыскать людей, которые помогут нам перебраться через границу». На этот раз я слегка приукрасил правду, да еще и принялся отвечать сразу на второй вопрос. «Местные не в ладах со столичной тайной полицией, так что...» «Еще одно слово, я лично отвезу тебя на тот берег и сдам прямо в руки немцам», — проворчал Жерар. «Ты меня понял?» «Похоже, я сболтнул лишнего. Наверняка этой троице уже не раз случалось помогать несчастным, которые убегали от властей Рейха или просто прятались от призыва в армию. Да и Абер появился в Лотаринге задолго до нас с Гижицкой, если уж даже хозяйка отеля то и дело наблюдала в Реттеле шпика в штатском. А вот мои слова скорее подошли бы провокатору, причем довольно бестолковому. Впрочем, пасовать перед Жераром я не собирался. Да и времени на болтовню определенно оставалось меньше и меньше. «Как пожелаете», — пожал я плечами. «Но я сильно сомневаюсь, что хоть у кого-то здесь, господа, на самом деле есть желание встречаться с солдатами. А они рано или поздно найдут следы от лодки, на которой мы приплыли. И тогда непременно появятся здесь». Сам я стоял к реке спиной и не мог видеть, что происходит на той стороне. Но, судя по нервному поведению Жерара, не ошибся. И солдаты действительно обшаривали каждые 5 берега. А следов на траве я уж точно оставил достаточно, чтобы разглядеть их даже без луны ночью. Мадам Арсо говорила, что ближайший мост всего в 1,5 миль отсюда. Не так уж и много для военного грузовика. «А ведь вы с девчонкой не из этих мест», — задумчиво произнес Жерар. «Акцент у тебя явно не здешний». «Верно, месье. И мне нет нужды скрывать от вас что-либо. Мы непременно расскажем все, что вы пожелаете узнать. Но прошу...» Я осторожно повернул голову, оглядываясь на тот берег. «Давайте продолжим беседу где-нибудь в другом месте. Может, у нас и нет причин считать друг друга хорошими приятелями. Зато враги у нас, похоже, общие». Несколько мгновений Жерар молчал. Видимо, подумывал, не лучше ли будет попросту пристрелить невесть откуда взявшихся чужаков во избежание более серьезных неприятностей. Зато остальные двое... Нет, не то чтобы прониклись каким-то особенным сочувствием, но, по крайней мере, выглядели куда менее суровыми. Долговязый в форме уже давно опустил винтовку, а Жан-Поль вовсе будто ненароком встал между Жераром и Гижицкой, прикрывая ее тощей мальчишечьей спиной. «Ну, послушай», — осторожно проговорил он, «неужели ты...» «Ладно, черт бы вас всех побрал», — вругался Жерар, рывком закидывая ремень винтовки на плечо. «Сажайте этих двоих в машину и отвезите в катаном. Запрете, не спускайте глаз, пока я не вернусь». «А ты?» Жан-Поль скользнул лучом фонарика в сторону. «Пойдешь на тот берег?» «Для начала прогуляюсь до моста», — Жерар протяжно вздохнул. «И попробую заболтать идиотов из Абвера, если им все таки взбредет в голову сюда сунуться. А потом доберусь до герцогини. Думаю, она пожелает узнать, что за птицы к нам угодили». Я тут же навострил уши. Похоже, я не ошибся, и один из парней, а может, и все трое, на службе у кого-то из местных аристократов, да еще и весьма родовитого. Герцогские титулы на землях Рейха и в соседней Франции уступало разве что принцу королевской крови. «Слышал, приятель?» Жан-Поль осторожно взял меня под руку. «Мы отправляемся в катаном. Ты ведь не собираешься удрать?» «Не вижу никаких причин делать это. Во всяком случае, пока в ваши планы входит увезти нас, мадемуазель, подальше отсюда на машине. Пешие прогулки успели изрядно надоесть за последние дни». Мой французский, безусловно, оставлял желать лучшего, однако смысл я передал верно. Суровый Жерар едва ли оценил бы шутку, но его здесь больше не было, только со стороны далеко моста на берегу еще негромко потрескивали кусты. А остальные двое парней, похоже, и сами были не против позубоскалить. Они явно расслабились настолько, что я при желании, пожалуй, смог бы отобрать винтовку и удрать, даже не воспользовавшись магией. Разумеется, не стал. Портить отношения еще и с местной знати и подпольем в мои планы пока не входило. «А ты славный парень, как я погляжу». Жан-Поль легонько хлопнул меня по плечу. «Не бойся, здесь немцы вас точно не достанут». «Сейчас я опасаюсь не немцев, друг мой», — отозвался я. Мы поднялись по склону и направились к машине, на вид очень старый, разменявший уже второй, то и третий десяток, судя по квадратному кузову и огромным крыльям по сторонам от вытянутого капота. Определить марку в темноте я, конечно же, не смог. Только разглядел на радиаторе что-то типа схематично нарисованной елочки, эмблему Ситроена. Впрочем, несмотря на бывалый вид, рванул автомобиль на удивление резво. Сидевший за рулем Жан-Поль проскакал по полю, выехал на дорогу грунтовую без единого намека на асфальт. И помчался с такой скоростью, что для меня в итоге осталось загадкой. Как это мы не запарковались в какой-нибудь из деревьев на обочине? Слабенькие, давно не мытые фары освещали путь от силы на несколько метров. И Гижицкая на заднем сиденье негромко пискнула, хоть и сама знала толк в быстрой езде. «Не переживайте, мадемуазель!» Жан-Поль откинулся на сиденье и с видом заправского гонщика выкрутил руль, закладывая очередной вираж. «Я ведь обещал Жерару доставить вас в катаном в целости и сохранности». «Не думаю, что он так уж сильно расстроится, если ты прикончишь нас обоих», — усмехнулся я, на всякий случай хватаясь за ручку над дверью. «Не обижайся на него, дружище!» Жан-Поль вздохнул и покачал головой. На самом деле Жарар совсем не злой. Просто всегда был слишком осторожным». «Пожалуй, я бы на его месте поступал точно так же», — отозвался я. «Особенно, когда в округе полным-полно агентов Абера и немецких солдат». «Ну, вы, мадемуазель, ничуть не похожи ни на тех, ни на других. Знаешь, если бы меня спросили, я бы скорее сказал, что вас нужно накормить и отпустить без лишних разговоров». Жан-Поль замедлил ход, сворачивая к светящимся вдалеке окнам домов. «Ну, а теперь герцогиня, возможно, захочет увидеть тебя и твою подругу лично». «Я уже не первый раз слышу про эту вашу герцогиню». Я на мгновение задумался, подбирая слова на чужом языке. «Кто она вообще такая? У нее есть имя?» «Есть, разумеется, есть, друг мой. Но, пожалуй, мне не стоит его называть. Если герцогиня пожелает, уже скоро ты все узнаешь». Голос Жан-Поля вдруг зазвучал смертельно серьезно. «А пока что можешь считать себя ее гостем».